Услышав звонок, барон Дубинский, который сидел за столом и проверял счета, вскочил и в мгновение ока оказался у двери. Он стал еще живее и проворнее и со вчерашнего дня без промедления реагировал на все звонки в квартире исчезнувшего Хазы. Целая ночь, день и еще ночь прошли с тех пор, как Дубинский видел Хазу, с которым был в последние месяцы неразлучен. Здесь проживает гражданин Хаза, лишь на какую-то долю секунды Дубинский утратил дар речи, увидев перед собой трех мужчин, военного и двух штатских. Увы, поименованный отсутствует, высоко подняв брови, проговорил он с показным сожалением. У него потребовали документы. Он предъявил справку об освобождении из тюрьмы. Из угла, куда велели ему сесть, отпускал он время от времени замечания, которых пришельцы, однако, не оценили, они им, видно, даже мешали, так как его попросили помолчать. Ничего другого не оставалось, как наблюдать за обыском. О, стоит ли драгоценное время тратить на мою жалкую писанину, любезно и слащаво заметил барон, когда штатские наклонились над разбросанными бумагами. Они не ответили. «Вам дым не помешает?» – спросил он спустя минуту. Один из штатских, не глядя, махнул рукой. Он принял это за разрешение и сунул в рот сигарету. «Квартиру эту я знаю как свои пять пальцев. Может, помочь вам в ваших поисках?» – покурив, предложил он. Страха он не испытывал. Просто соображал, есть ли связь между исчезновением Хазы и обыском. Вряд ли причиной ареста компаньона могла послужить его недавняя легализация. За такое короткое время не обнаружишь пробелов и неувязок в данных им показаниях. За себя он не волновался. Покойники не донесут, а единственный, кто мог бы это сделать, у него в руках. Прошел час. Попросив позволения пересесть со стула на диван, барон развалился поудобней, не только из желания порисоваться, а и от усталости. Через некоторое время раздался стук в дверь, и он вскочил по привычке. Но открывать ему на сей раз не пришлось. Женский голос осведомлялся о Хазе. Он вытянул шею. Не терпелось узнать, кто это. В щелку увидел он женщину среднего роста и средних лет, с рюкзаком за спиной, скрепом на шляпе и черной повязкой на рукаве пестрого платья. Он не знал Ванды Уриашевич, которая после визита к Иоанне, невзирая на поздние часы, рискуя вызвать недовольство Таси, отложила дела и решила еще сегодня с помощью Хазы. Это избавляло ее от нежелательной встречи, исполнить неприятную обязанность, известить Конрада о смерти матери. У нее проверили документы и тоже задержали, до окончания обыска. Потом один штатский заглянул в рюкзак, другой задал несколько вопросов, и она была свободна. Убедившись, что между задержанными в квартире делаются различия, Дубинский вспотел, впервые после прихода милиции. Во второй раз отер он лоб, когда его стали обыскивать. И в третий, когда ему задали несколько вопросов. Один-два, не больше. Видно, допрашивать обстоятельней было не место и не время. В четвертый раз прошиб барона пот, когда он услышал: «Вы, гражданин, пойдете с нами. Дайте мне стакан воды», — попросил он. Но когда воду принесли, пить не стал под предлогом, что она теплая. Из коридора, где они стояли, до раковины на кухне был один шаг. Он отвернул кран и пустил струю воды. И пока она лилась, краем глаза наблюдал, удастся ли привести в исполнение план, который давно вынашивал на такой вот случай. Что дела его плохи, сомнений нет. Нескольких слов было достаточно, чтобы понять. Преступления под живцами особенно тяжкие, под замостьем, которые удалось скрыть от суда, выплыли наружу. Это ясно, хотя совершенно непонятно, кто его мог выдать. «Сейчас, сейчас», — твердил он, подставив палец под струю, словно проверяя, достаточно ли она холодна. «Сейчас, сейчас». Наконец налил стакан и, отступя к окну, поднес его к губам. «Жарко сегодня», — проговорил он. «Вот и хочется холодненького чего-нибудь». Он пил, зажмурясь, но глаза из-под длинных ресниц так и зыркали по сторонам. Наконец подходящий момент выбран. Опершись рукой, вспрыгнул он на подоконник. Обернулся. Собирался сказать что-то, сострить, бросить им в лицо хлесткое, язвительное словцо, колкость какую-нибудь. Порисоваться хотел перед ними, дать понять, что давно уже готов к тому, что произошло и произойдет через минуту. Давно решил, если ему будет угрожать тюрьма, сопротивляться всеми возможными средствами, вплоть до самоубийства. Но на разговоры времени не было, он успел только прыгнуть, как с трамплина, с прижатыми к бокам руками, выпрыгнул из окна и, описав в воздухе полукруг, головой вниз рухнул с пятого этажа на мощеный двор. Глава 34. Збигнев Хаза толком даже не знал, что предпринять для своего спасения. Из Варшавы примчался он, окрыленный надеждой. Не потерял ее и во время краткого разговора с Анджеем под дождем, но сделал вывод. За дело браться надо осторожно, с умом. На кухне, за чаем, и потом наверху, в комнате, где Анджей уступил ему свою кровать, многое прояснилось. На Уриашевича, решил Хаза, рассчитывать нечего, и поэтому отмалчивался. Только вопросы задавал, чтобы поддержать разговор, да слушал, так и сверля своими маленькими глазками Уриашевича. Крупными жилистыми руками в нервном возбуждении стискивал он колени. На вопрос, каким ветром занесло его в Алексну, промямлил. Каникулы себе, дескать, устроил. Странные, однако, это были каникулы, потому что тут же он проболтался, что планов у него никаких нет и сколько он у Анджея пробудет, неизвестно. Был он немногословен, и с каждой минутой становился все сдержанней. Даже Анджей, хотя у него был жар и мысли были заняты другим, обратил на это внимание и отпустил какое-то замечание насчет его неразговорчивости. Но тот отговорился усталостью. Они легли спать. Первым проснулся Хаза. Спал он как убитый. Ни разу еще после того, как узнал он об аресте Конрада, сон его не был так крепок. Вдали от Варшавы спалось явно спокойней. Но сколько это продлится? Услышав щебет птиц за окном, Хаза очнулся и сел в постели. Оглядел комнату, где провел ночь. И, сообразив, что он в Алексне, почувствовал себя легко. Сладко потянувшись разок, другой, третий, увидел он у противоположной стены раскладушку, которую наполовину загораживал стол. А на раскладушке, взятой вчера внизу, Анджея, задумчивым взглядом уставился Хаза на спящего, и руки его бессильно упали на одеяло. Наконец он встал, оделся, спустился на кухню. В этот час внизу никого уже не было. Хаза покрутился на кухне, заглянул в комнату Зандовой. Потом вышел в сени. Он изучал обстановку, но того, что искал, не находил. Из сеней наружу вела дверь. Она оказалась заперта и не на крючок или засов, а на ключ. Он поискал глазами, нет ли ключа где-нибудь на гвозде. Ключа не было. Тогда Хаза шагнул к окну и даже открыл его, собираясь вылезти, но раздумал. Еще заметит кто-нибудь, шум подымет. Ведь здесь его никто не знает. И он вернулся на кухню, а оттуда пробрался потихоньку наверх. Уриашевич, приоткрыв рот, лежал на боку лицом к стене, в той же позе, в какой Хаза оставил его четверть часа назад. На стуле возле раскладушки висела одежда Анджея. Хаза протянул руку и чуть было не похлопал по карманам, проверить, не там ли ключи, но вовремя спохватился, они могли звякнуть. Тогда он запустил руку в карман и одновременно боковым зрением увидел ключ на столе, прикинул на глаз, пожалуй, великоват, но прихватил на всякий случай. А вернувшись к стулу, обнаружил ключи на никелированном кольце в кармане брюк, один поменьше, другой побольше. С добычей в руках на цыпочках прокрался он в сени и выбрался наконец во двор. Первым делом обошел вокруг дома, потом вдоль и поперек обследовал небольшой садик, затем поляну. Возле каждой груды развалин останавливался, совал нос в разрушенные постройки. И тут постоит и там, каждый домик, в котором жили, пока не разбомбили поселок, привлекал его внимание, но ни один не удовлетворял. Выражение лица у него по-прежнему было настороженное, напряжение не ослабевало. Он бросал по сторонам быстрые взгляды, мысль его усиленно работала. День был ясный, на небе, ни облачка, море, спокойное. Погода стояла прекрасная, но Хазу это мало трогало. Он поглощен был поисками. Глазки его перебегали от постройки к постройке, но едва останавливались на чем-нибудь, как он тут же качал головой. Того, что нужно, не находилось. Ни коморки подходящей, ни закутка. Столько разрушенных, покинутых жилищ, и абсолютно ничего стоящего. Другой бы на его месте давно отчаялся, но Хаза был не таков. Объяснялось это не упорством, а просто глупостью. И всегда-то он туго соображал, а сейчас обуреваемый беспокойством, и подавно. Судорожно цеплялся он за первоначальный свой план, хотя возможностей для его осуществления не было. Приуныв, покинул он поляну и углубился в лес. Тут внимание его привлек орешник. И опять не то, редковат. Не спеша прошел он еще метров 100 и неожиданно вышел к морю. Берег был здесь обрывистый. Воздух кристально чистый. Видимость отличная. Он устремил взгляд в пространство. Внизу резвились чайки. А далеко-далеко на горизонте виднелось судно. Хаза проводил его взглядом, пока оно не скрылось в голубоватой дымке, и выругался. Потом присел под ближайшим деревом, вынул из кармана блокнот и углубился в чтение. Но, видно, не вычитал ничего утешительного, потому что, закрыв его, помрачнел еще больше. Лишь на обратном пути вернулось к нему хорошее настроение, когда, свернув с дороги, наткнулся он в лесу на бомбоубежище. При виде его он остолбенел от неожиданности, но на секунду, не больше, охваченный возбуждением, осмотрел он сидящее глубоко в земле сооружение из бетона, потом спустился вниз по ступенькам, перед массивной, окованной железом дверью с бетонным навесом остановился, и в следующее же мгновение ключ, на всякий случай прихваченный из комнаты Анджея, уже торчал в замочной скважине, а когда он свободно, без усилий повернулся, сердце у Хазы запрыгало от радости. «Ну что?» – засмеялся он, – «есть у меня нюх или нет?» Однако радоваться особенно было нечего. Нашлось, правда, то, чего он искал, но пригодиться это могло лишь в случае, если дело примет нежелательный оборот. Обезопасить себя от непредвиденных осложнений еще не значит спастись. А ведь главное – это спасение. Он положил ключ в карман и погрузился в раздумье. В рассеянности миновал Хаза лесную опушку и разбросанные по одичавшим садам остатки домов. Опомнился, только увидев Уриашевича, который, понурясь и закрыв глаза рукой, сидел в кухне за столом. Затаив дыхание, уставился на него Хаза. На чудного этого Уриашевича, чье поведение еще при встрече показалось ему странным, а еще больше удивило, каким он тоном говорил вечером о работе, о своих товарищах, о порте. В его присутствии Хазе было не по себе. «Что?» – задремал. Подходя ближе и просовывая голову в окно, спросил он тихонько. И тут, к неудовольствию своему, увидел на столе перед Уриашевичем телеграмму. Ничего хорошего это не сулило. «Ты что, спятил?» – встрепенулся Уриашевич при звуке его голоса и, не ответив на вопрос, сказал сердито. «Шаришь по чужим карманам, запираешь меня». Хаза покраснел. «Пройтись захотелось», – пробормотал он, – «а оставлять дверь открытой я не решился». Он отпер ее и, положив ключ на стол, указал на телеграмму. «Хорошие вести или плохие? Прочти», – протянул ему Анджей только что полученную телеграмму, в которой сообщалось о бабушкиной смерти. «О!» – вскричал Хаза, и в его близко посаженных глазках появилось испуганное выражение. «Поедешь?» «Нет», – ответил Уриашевич. «Не поедешь на похороны?» – забеспокоился вдруг Хаза. «Почему?» – приняв было к сведению ответ Уриашевича и успокоясь, он опять переполошился, не понимая, чем это решение вызвано. «Что, с работы не отпустит?» – допытывался он. «Я и так сейчас на работу не хожу», – ответил Анджей с раздражением. «Сижу вот дома, бью баклуши. Тогда в чем же дело? Есть у меня на то причины». Руки у Анджея слегка дрожали, когда он складывал и прятал в бумажник телеграмму. Боясь, как бы в дороге не стало хуже, решил он никуда не ездить. Острая боль при малейшем неосторожном движении убеждала. Молодой врач и Беркут не зря говорили, что руку надо беречь, иначе болезнь осложнится. А этого ему как раз и не хотелось. Сердце, разум, нервы, давние счеты с самим собой, все властно требовало в эти горячие для Алексны дни быть на своем посту. «Есть у меня на то причины», — повторил он. «Бабушка меня поняла бы». «Да ты обо мне, пожалуйста, не беспокойся. Забудь о моем существовании, поступай, как находишь нужным». Любезность Хазы продиктована была не столько благовоспитанностью, сколько желанием испытать Уриашевича. «Ладно», — бросил Анджей небрежно, но забыть о госте ему не удавалось. После завтрака Хаза объявил, что пойдет осматривать город и, конечно, заглянет в порт, а Уриашевич прилег у себя наверху. Но стоило ему закрыть глаза, как перед ним вставал Хаза. Чем дольше он лежал, тем тревожнее становилось на душе. Он все старался представить себе, что делает кузен, и какая-то смутная, неотвязная мысль не давала ему покоя. Так или иначе, думал он, спокойнее бы не спускать с него глаз. Он пытался взять себя в руки, памятуя про данное Беркуту обещание не выходить. К тому же Анджей знал, к чему обольщаться. Стоит ему только последовать за Хазой, и он будет ходить за ним по пятам, пока тот не уедет из Алексны. Так и не удалось ему разобраться в своих ощущениях, отдать себе отчет, есть основания для беспокойства или виной всему просто нервы и небольшой жар. Да и полученное известие выбило из колеи, как тут можно здраво рассуждать. Спустя час, сам не зная, правильно ли поступает, он вышел все-таки из дома. «Что-то подозрительное есть в этом внезапном приезде», — оправдывался перед собой Анджей, торопливо шагая аллеей, по которой ежедневно ходил в порт. «Лучше не выпускать его из виду. Анджей, Густой бас Беркута заставил Уряшевича мгновенно остановиться. «А я как раз к тебе». Участливый голос и необычно сердечное рукопожатие удивили Уряшевича. Но еще больше удивили его слова Беркута. Приписать их только тому, что в Алексне, как в любом маленьком городишке, все быстро становятся известным, было нельзя. «Тебе и в самом деле лучше не ехать», — заявил Беркут. «Это ты правильно решил. А откуда ты узнал? Как откуда?» Теперь Беркут, в свою очередь, посмотрел на Анджея удивленно. «Ты же своего кузена присылал. Где он?» — спросил только опешивший Анджей. «Понятия не имею». Хаза оказался в порту. Расставшись возле управления порта с Беркутом, который посоветовал ему возвратиться и лечь в постель, Анджей наткнулся у сторожевой будки на Хазу. Тот внимательно разглядывал катер, а, вылез из постели, такими словами приветствовал он Уряшевича. «Это хорошо. Кто тебя просил соваться к капитану?» — оборвал его Анджей. «Чего тебя туда понесло?» «Так, зашел из любезности, а отчасти со скуки. В Алексне это иначе и делать нечего». Маленькие его глазки не отрывались от моторки. Даже разговаривая с Уряшевичем, он все косился на нее. «Может, пройдемся немного?» — предложил Уряшевич. «С удовольствием», — обрадовался Хаза. «Здесь, по порту, не так-то это просто», — ответил Уряшевич. «И работающим мешать будем, и боцман наш не любит пропуска давать. Ну хоть по молу». «По молу изволь», — согласился Уряшевич. «Но разве тебе интересно?» «А как же?» — заверил его Хаза и спросил. «У вас что, один только катерок?» «Один, к сожалению, и не важнецкий». «Да нет, ничего», — возразил Уряшевич. «Вполне своему назначению отвечает. А в открытое море на нем можно выходить? А какая нужда? Мы все здесь, в порту, крутимся. Самые большие к внешнему рейду подплываем. А к примеру, до Устки там или до Орлова доплыл бы ты на нем. Сегодня, наверняка. Почему именно сегодня? А посмотри, штиль какой!» Хаза взглядом последовал за его жестом. Лазурная, безупречно чистая даль приковала на миг его внимание. «А сколько такая погода продержится?» — поинтересовался он. «Дня 2-3, а до Устки или до Орлова миль 20, наверное, не больше, не больше». Любопытно. Катер не давал Хазе покоя. «А сколько на таком вот в час можно выжить? 7-10, что ты?» — сказал Уряшевич. «Максимум 5». Удовлетворясь этим ответом, Хаза замолчал. Он вообще становился все неразговорчивей. Но, когда кто-нибудь подходил к Уряшевичу поболтать, заметно оживлялся, вмешивался, перебивал, угощал сигаретами. Но больше всего раздражало Анджея, что всякий раз норовил он под руку его взять или обнять по-свойски. Никакими силами не удавалось увести Хазу с мола. Все доводы Анджея пропускал он мимо ушей, и возвращение всячески оттягивал. Вопросы он задавал, в сущности, невинные. Ни один в отдельности не вызывал подозрений, но, вместе взятые, они настораживали. Даже в том интересе, какой проявил он к костру на Замковой горе, куда собирался весь порт и весь город, было что-то неприятное. И сам молодой врач, подошедший к своему вчерашнему пациенту осведомиться о здоровье, не мог насытить жадного любопытства Хазы. Так провели они несколько часов, в порту и в ресторане, куда Уряшевич пригласил Хазу пообедать. Присутствие Хазы невыносимо тяготило Уряшевича. Загадочный его приезд и все поведения действовали Анджею на нервы. О прошлом Хазы он, собственно, толком ничего не знал, хотя догадывался, что это за тип и откуда вся эта таинственность. Ничего такого, к чему можно бы придраться, в Алексне Хаза не совершил, но Анджея не покидало инстинктивное чувство, что положение серьезней, чем кажется, и что добром это не кончится. «А теперь и вздремнуть не грех», — громко зевая, проговорил Хаза. Давала себя знать выпитая водка. Скованность, не покидавшая его с самого приезда, исчезла. «Тебя устраивает такое предложение?» «Вполне», — произнес Уряшевич. «Тогда пошли». «Погоди, я хотел спросить тебя кое о чем», — задержал его Хаза и безо всякой связи с предыдущим поинтересовался. «А с Валтасаровым пиром как ты решил?» «Любичу передам». «Окончательно и бесповоротно?» «Бесповоротно», — отрезал Анджей. «Почему же ты не написал ему до сих пор?» «Потому что лично хочу этим заняться, когда в Варшаву вернусь, через месяц, самое позднее через 2, объяснил Уряшевич. «Только ради теток, они со страха умерли бы, явись к ним Любич официально, по поручению музея. А сам-то ты заработаешь что-нибудь?» «Нет, не заработаю», — нахмурился Уряшевич. «И не желаю ничего зарабатывать». Как не хотелось ему поскорее отделаться от Хазы, он все-таки попросил разъяснить одну поразившую его подробность. «Скажи, пожалуйста, спросил он сухо, откуда ты знаешь, что я не писал ему? Получить вразумительный ответ так и не удалось. Впрочем, не только на этот вопрос. Дома, когда Хаза снимал ботинки, у него лопнул шнурок, и он чертыхнулся. У Анджи оказались запасные. Выложив их на стол рядом с кроватью, он заметил, что у неизменно аккуратного и следящего за собой Хазы рваные носки. Збигнев, ты что, совсем без вещей? Поразился он вдруг тому, на что вчера не обратил внимания. Нет, замялся Хаза, кое-какие я прихватил. Где же они? Сделал презрительную гримасу Уриашевич, слыша эту явную ложь. Ведь у тебя же ничего нет с собой, а я в гостинице оставил. Где и грузовик? В какой еще гостинице? В Кшиневе, не здесь. Ты из Кшинева в Алексну поездом приехал? Ага, это еще что за фокусы? Склонился над Хазой Уриашевич, но тот отвернулся к стене. Кончай допрос, проворчал он и запричитал. Человек выпил, в голове туман, а ты с ножом к горлу пристал. Внизу щелкнул замок. Это Зандова вернулась с работы. Немного погодя пришла из школы ее дочка. С кухни доносились приглушенные звуки. Там обедали, а порой отдельные бессвязные слова. Но все это не доходило до сознания Анджея. Лежа с открытыми глазами, прислушивался он к ровному, хриплому дыханию Хазы. И раздумывал, как быть. Соображал, как вывести его на чистую воду. Сомнений быть не могло. Что-то тут неладно. С каким наслаждением выставил бы он его из дома. Но эту мысль пришлось сразу отбросить, и не потому, что сам он много недель пользовался гостеприимством Хазы, просто это ничего бы не дало. В комнате постепенно стемнело. Когда сумерки сгустились и без света уже ничего нельзя было разглядеть, Хаза, словно только этого и ждал, вскочил и сел на постели. «Что случилось?» — поднял с подушки голову Уриашевич. «Ничего, мне пора». «Куда?» Из куртки, валявшейся на стуле, Хаза достал сигареты, вынул одну, вставил в мундштук и закурил. И, отогнув рукав рубашки, посмотрел при свете спички на часы. «Куда тебя черт несет?» «Отвечай!» «Все кишки из меня вымотал и так ничего и не понял?» «Нет!» Встав и подвинув стул к раскладушке, Хаза сел. Когда он затягивался, желтоватый свет разгоравшийся на миг сигареты освещал его мрачное лицо и беспокойно моргавшие, близко посаженные глазки. «Мне нельзя возвращаться», — выдавил он и задержал дыхание. Напрягшись, ждал, как отнесется к этому Анджей. «Я сжег за собой мосты». «Ах, вот как!» — в голосе Уриашевича послышалась резкая, незнакомая нотка. «Что вот как?» — заерзал на стуле Хаза. «Что ты хочешь сказать? То, что ты дел натворил и попросту должен был, как говорится, сматывать удочки. Так ведь? Зачем в прятки играть?» Прошло несколько секунд, прежде чем Хаза запротестовал против такой версии. «Вовсе не должен был», — заявил он. «Я сделал это по своей воле». И, судорожно глотнув, прибавил с неподдельной ненавистью. «Из-за Дубинского». «Не бойся», — сказал он и через силу улыбнулся. Я пальцем его не тронул. Он засмеялся неестественно. Просто поквитался с ним, прибегнув, помедлил он, подыскивая слово, и договорил. «К своего рода фейерверк», адресовав его в органы госбезопасности. Сообщив это, он искренне развеселился. Помнишь, он все подшучивал надо мной, говорил, что я единственный близкий ему человек и после его смерти разошлю знакомым извещение в траурной рамке. Вот я и известил, кого следует, о его персоне, о подвигах им совершенных, не дожидаясь смерти, опережая ее, так сказать, чтобы не сказать большего, несмотря на чувства, которые возбуждал в нем этот рассказ. Уриашевичу на краткий миг подумалось, что опасения его относительно пребывания Хазы в Алексне преувеличены. Сведение личных счетов – вот что явствовало первым делом из признаний Хазы. Это отвратительно, но его, Анджея, прямо не касается. Но вскоре он понял, что заблуждается. «Подвиги-то совершал он», – сказал он с ударением на последнем слове, «а смылся-то ты», и потянулся к лампе на столе. Хаза схватил его за руку. «Не зажигай», — сказал он требовательно. «Подвиги совершал он, а смылся ты», — повторил Анджей. «Но здесь-то почему ты оказался?» «Потому что», — запнулся Хаза, — «месть Дубинскому должна была послужить плащом, которым он хотел прикрыться, но поло завернулось, приоткрыв грязную подкладку. В этой ситуации надо было действовать иначе. Я привез тебе пир». Уриашевич, сорвавшись с раскладушки, вскочил на ноги. «Ради бога, успокойся», — вскричал Хаза. «Дело сделано, и ничего уже не переменишь». И, не давая Уриашевичу рта раскрыть, выпалил заранее приготовленные для этого случая слова. «Дело сделано. Что ж, не потрафил тебе, сейчас ты ее получишь, а там можешь, когда захочешь, в Варшаву везти. Я, кажется, ясно написал, что дело, о котором мы тогда договорились, отпадает, и требую доставить картину туда, откуда ты ее взял. Это исключено, не могу я рисковать, пробурчал Хаза. Доставлю ее сюда. Он встал со стула. Она в Кшиневе. Сию минуту иду за ней. И самое большее через час она будет здесь. Никакой срочности нет. А по-моему, есть. Ты меня в каких-то грязных махинациях подозреваешь. И я ни одного дня не желаю больше нести ответственность за картину. Куда тебе ее привезти? Уряшевич зажег свет. Хаза не возражал теперь против этого. Да вот сюда. Обвел Анджей комнату рукой. Ни за что на свете. Разыграл испуг Хаза. Хорошо тебе говорить, коли у тебя совесть чиста. Но подумай обо мне. Что ты станешь отвечать, если тебя спросят, откуда взялась картина? А нет в доме или поблизости тайника какого-нибудь? Закинул он удочку. Нет, ответил Уряшевич. Но тут же вспомнил про бомбоубежище. Услышав об этом, Хаза заявил, что сам хочет взглянуть на него, прежде чем ехать за картиной. На тебя положиться нельзя, тебе не до меня, не до картины дела нет, заявил он с горечью. Заваришь кашу, а расхлебывать-то мне придется. Они спустились вниз. На кухне дочка Зандовой преградила им дорогу. Как, вы уже на костер? Всполошилась она. А мама сказала, мы пойдем только через час. Нет, нет, отстранил ее Хаза. Мы просто так, проветриться немного. Он вынул из кармана фонарик, вместе с другими вещами, купленные сегодня на рыночной площади в магазине морского снаряжения. Но никакой фонарик не помог бы Анджею отыскать нужное место, если бы не Хаза. Ключ от него у меня, увидев убежище и указывая на него, сообщил Уряшевич. Я захватил его с собой, сказал Хаза, спускаясь по ступенькам, и настежь распахнул дверь. Смотреть так смотреть, иди сюда. Как ты узнал, что это ключ от убежища? Анджей был потрясен, не все ли равно? Перестань приставать со всякой ерундой. Пожал плечами Хаза, становясь с каждой минутой все самоувереннее. Поважнее есть дело. Стоя в дверях, он направил фонарик прямо в лицо Анджею, который находился внутри убежища. Дело твоего дяди. Понизил он голос. В комнате я боялся распространяться об этом. У стен тоже есть уши, а это не его одного касается. Ты заявил, что тебя не интересует, почему его арестовали. А по-моему, тебе не безинтересно будет узнать. Но сперва скажи, приходилось тебе слышать про черный список, куда заносит Вашингтон некоторые торговые фирмы в Европе? Нет. Так вот, в список этот попадают фирмы, которые вывозят из Соединенных Штатов стратегическое сырье якобы для западноевропейских стран. Экспортировать его на восток запрещено, и продают за железным занавесом. Твой дядя, используя очень ловко свое служебное положение, разоблачал эти фирмы, договориться о поставке товаров, и сам же обрекает сделку на провал. В памяти всплыл невольно подслушанный в Пальхиме разговор, а также фабрика в Масниках, защищая которую погиб поручик Кушель, фабрика, где с таким нетерпением ждали американскую аппаратуру, твердо обещанную Конрадом Уряшевичем. Тем самым Конрадом Уряшевичем, который настаивал, чтобы и строительство велось в расчете именно на эту аппаратуру. Сволочь, сжал Анджей кулаки, мерзавец, вынес бы ему обвинительный приговор, спросил Хаза, глазом не моргнув. А ты не думал, продолжал Хаза, кого еще очень легко в это дело впутать, и, в упор посмотрев на Уряшевича, прошипел, тебя, помнишь письмо, поспешил он объяснить, которое взялся ты иностранцу передать на Медзишинском валу, я всего лишь посредником был, письмо твой дядя написал, нетрудно догадаться, что в нем содержалось. Теперь и сам ты можешь судить. Фонарик, почти вплотную приставленный к лицу Уряшевича, слепил глаза. Ты сказал, что письма не передал. Допустим. Но как ты это докажешь? Деньги ты у дяди брал. Жил у меня. Положим, ты ни в чем не виноват. Но попробуй-ка в твоем положении втолковать это органам госбезопасности. Не выйдет. Уряшевич закрыл глаза и увидел далекую Вислу, катившую свои свинцовые волны. А по ним, точно снежные хлопья, плыли клочки рокового письма и тонули безвозвратно. Не найти их, не предъявить в подтверждение своей невиновности. «Нет», — произнес Анджей страдальческим голосом. История с письмом потрясла его. Еще чуть-чуть, и он стал бы соучастником преступления. «Никогда. Тогда тебя посадят. Вот и расхлебывай кашу. Ну и пусть. Это дело мое. Эх, ты!» — выкрикнул Хаза. «Да разве твой прежний план не лучше?» плюнуть на Польшу и за границей счастья поискать, предоставь уж мне судить, что лучше. Один раз послушался тебя и стыжусь теперь этого». Анджей шагнул к выходу, но Хазе резким движением остановил его, и, не церемонясь, с силой толкнул на ступеньки так, что тот упал. Сев рядом, Хазе притиснул его к стене. «Анджей, опомнись», — настаивал он, под другим соусом выдвигая тот же аргумент в надежде сломить волю Анджея. «Может, дядя и забыл о твоем несостоявшемся, как ты говоришь, посредничестве и ничего не скажет наследствии. Я тоже буду молчать, пока не сцапают. Но зацапают, не ручаюсь за себя». «Прекрасно, теперь шантажировать меня вздумал. Можешь подавиться», — огрызнулся Анджей. «Сказал, нет, и еще раз повторяю, нет». Но Хаза не сдавался. «Лично мне нечего терять». Он выкладывал теперь все без утайки. «Что дядя твой тайну сохранит, на это рассчитывать не приходится, тем более, как уже достоверно известно, вся наша сеть раскрыта. Мне, как всегда, просто повезло. Я в тот раз не ночевал дома, из Варшавы смылся, теперь из Польши надо утекать. Единственное утешение во всей этой истории, что с Дубинским поквитался. Но, с другой стороны, из-за этого же надо и поторапливаться. Когда Дубинского посадит, он всю подноготную выложит, а за мной числится кое-какие невыявленные грешки, особенно один, который дорого обошелся господам коммунистам. В 45-м кокнул я на шоссе одного ППРовца, уполномоченного по восстановлению Замостья. Деньжищ вез пропасть. Брат Беркута, сорвалось с побелевших губ Анджея. Вот оно, третье звено, которого не доставало ему в разговоре с Беркутом. Беркута, склонил Хаза голову на бок, и в голосе его послышалось нечто вроде облегчения. Ах, вот оно что, а я еще подумал, откуда мне знакома физиономия твоего капитана? Семейное сходство, оказывается. Не наваливайся так, отодвинься. Содрогнулся всем телом Уряшевич. Руку больно, но не от боли вырвались эти слова, а от ужаса. Услышанное, все то, в чем был замешан Хаза, привело в полное смятение мысли Анджея, и в первый миг им овладело непреодолимое желание как можно скорее от него отделаться и никогда больше его не видеть. Судорога перехватила горло, когда он представил себе, что придется провести ночь в одной комнате с этим человеком и, по всей вероятности, весь следующий день. Это еще в лучшем случае. Чуть было не бросил он Хазе прямо в лицо, чтобы тот поискал себе другое пристанище, но вовремя спохватился. После того, что он узнал, ни в коем случае нельзя спускать с него глаз. Выход решительный, радикальный не пришел ему в голову. Он стиснул зубы, а за его спиной упиралась в стену сильная рука Хазы. Он отодвинулся лишь на самую малость, и, вздумай Анджей пошевелиться, загородила бы выход. «Смотри-ка сюда», — сказал Хаза и свободной рукой вынул из кармана блокнот, который просматривал утром. Фонарик зажал он между коленями, и, подсунув блокнот к свету, стал листать его, что одной рукой было нелегко. Сегодня ночью, примерно без четверти 12, по разминированному фарватеру в 20 милях севернее Алексны пройдет трансатлантический лайнер из Гданьска на Копенгаген и дальше. На нем возвращается на родину мой знакомый, после случившегося ему ничего другого не оставалось, тот самый иностранец, с которым ты раз виделся, а я постоянно дело имел, выполняя поручение Конрада Уряшевича. Я его упросил, чтобы капитану дано было соответствующее указание, да и он сам, думаю, за этим проследит. Только в море выйти, вовремя на пути лайнера оказаться, и мы спасены. За границей, мой тебе совет, бежим вместе, это же в твоих интересах. Исчезну я из Алексны, тебе одному за все придется отдуваться. Я за тебя ведь беспокоюсь, а мне-то что сделается? Хотя с тобой, признаться, надежнее бы как-то было на этой чертовой посудине. Ты с ней запросто управляешься, а мне, пожалуй, будет потрудней. Воспользовавшись тем, что Хаза слегка ослабил руку, Анджей вдруг рванулся, вывернулся и, оттолкнувшись от стены, одним прыжком перемахнул через ступеньки. Главным, что его подстегнуло, был страх за катер. Он слишком хорошо знал, что означает для порта его утрата. Но Хаза тотчас его настиг. Ему было ясно, если Анджей окажется на свободе, он погиб. И он повалил Анджея на землю. Но тот вскочил. Звать на помощь в этом безлюдье было бессмысленно. И все-таки Анджей закричал. Тогда Хаза снова сбил его с ног. Сильным, метким ударом нацелился под ложечку. И Уряшевич опять рухнул на землю. Боль в плече, позвоночнике, груди, диафрагме слилась воедино, причиняя невыносимые страдания. Но Хаза не того добивался, ему нужно было, чтобы Анджей на время потерял способность говорить. Удар был мастерский. Пригодилось умение бить и обезвреживать жертву. У Анджея перехватило дыхание. «Ты, навалясь всем телом на Уриашевича, пытался Хаза его урезонить, смотри, как бы плохо для тебя не кончилось. Дружба дружбой, родство родством, а собственная шкура дороже». Они катались по траве. Хаза был, бесспорно, сильнее Уриашевича. Но исход борьбы предопределила неподвижная, причинявшая невыносимую боль рука Уриашевича. Медленно, но верно подвигались они к убежищу. В конце концов Хаза изловчился, столкнул Уриашевича вниз и затащил внутрь. Оба тяжело дышали. «Надеюсь, ты одумаешься еще», — проговорил Хаза. «Со мной некая особа приехала, ее доводы покажутся тебе убедительней». «Степчинская», — пустил в ход он свой главный козырь. «Я сказал ей, что письмо твое недействительно и что ты просишь ее немедленно приехать. Она в Кшиневе ждет. Я обо всем ей расскажу, пускай она сама с тобой поговорит». «Ты о себе ей лучше расскажи», — сказал Ланджей брезгливо. «Пусть плюнет тебе в физиономию». Это еще бабушка надвое сказала. С этими словами отскочил он к двери, захлопнул ее и повернул ключ. Теперь он был спокоен. Ничего больше ему не угрожает, по крайней мере, со стороны Уриашевича. Тот словно заживо погребен в этом убежище. Даже крик не проникнет сквозь толстые стены. Збигнев Хаза взглянул на часы. «Плохо дело, времени в обрез. Поезд отходит через 25 минут. Надо поспеть во что бы то ни стало». Как сумасшедший помчался он напрямик через лес и прибежал вовремя. В вагоне было пусто, но он даже не присел. И когда поезд прибыл в Кшинев, первым выскочил на перрон. В гостинице он расплатился и, вызвав Степчинскую, осведомился про картину. А спустя четверть часа уже выруливал со двора. За городом развил он предельную скорость. Но на полпути между Кшиневом и Алексной остановил грузовик. Сводить Степчинскую с Анджеем, не посвятив ее предварительно во все, не имело смысла. Иначе она узнает правду от Анджея. А это Хазу не устраивало. Хотел было поговорить он по дороге, но мотор перегрелся. Пришлось вылезти. Разглядев в темноте поваленный километровый столбик, Хаза указал на него Галине, а сам примостился рядом. «Уриашевич на попятную пошел», — сказал он. «Раздумал, распсиховался», — объяснил Хаза. «Боюсь, как бы он и мне не помешал. Где он?» Хаза не ответил. «Где он, я спрашиваю?» Нетерпеливо топнула Степчинская ногой. «Дома», — он рассказал ей все как есть. «А ключ где?» — поинтересовалась она и тотчас потребовала. «Отдайте мне». Он выполнил просьбу. Она положила ключ в карман пальто. Потом проверила, не выпал ли, и застегнула карман на пуговицу. Излагая суть дела, Хаза сбивался, отвлекался, опять возвращался к главному предмету разговора. Но время его поджимало, и он быстро закруглился. И так стало достаточно ясно, что он из себя представляет и какие у него на совести дела. Когда он кончил, Степчинская похолодела. Ее не знобило, не била дрожь, но она была близка к обмороку. Оцепеневшая, обессилевшая, будто при смерти, обеими руками вцепилась она в камень, на котором сидела, чтобы носом не ткнуться в землю. К этому присоединилась еще тошнота, делая ее беспомощной, как новорожденный младенец. Одурманенная, потерянная, впала она в полнейшую прострацию. Но, оказалось, силы не совсем покинули ее. Когда Хаза, как бы подводя итог, наклонился к ней и спросил фамильярно и одновременно вызывающе: «Ну как, поможешь мне, куколка?» Степчинская размахнулась и влепила ему звонкую пощечину. Этого показалось ей мало, и она попыталась добавить другой рукой. Но Хаза увернулся, и она только задела его по носу, отцарапав до крови. Хаза вскочил, позеленев от злости. Но терять нельзя было ни секунды. И он, то ли из мстительного чувства, то ли еще почему, ограничился лишь тем, что дернул Степчинскую за карман, оторвал его и, выхватив ключ, который дал ей в начале разговора, зашвырнул в темноту. «Вот тебе!» — крикнул он в бешенстве. «Ищи его теперь до утра!» Шоссе до самой Алексны было пустынное. Хаза жал и жал на педаль, и не сбавлял скорости, пока не увидел огней впереди. По улицам поехал он не слишком быстро, чтобы не привлекать внимания. Поблизости от управления порта затормозил, проверил, все ли готовы к решающему моменту, и неторопливым шагом приблизился к будке, возле которой сегодня все утро прокрутился с Уриашевичем. Сторожевых постов на территории все еще бездействующего порта было несколько. Дежуривший в этот час пожилой сторож сидел на лавочке спиной к будке с винтовкой между колен и курил. В городе было спокойно, как и порт, К вечеру он обезлюдил. Вокруг царила мертвая тишина. Лишь изредка со стороны замковой горы долетал слабый звук, напоминавший не то звон бубенчиков, не то цыплячий писк, не то кваканье лягушек. Это дети пели у костра. С детей Хаза и начал свою болтовню со сторожем. Упомянул про пение, про едва видневшуюся над горой полоску зари. Поговорил ровно столько, чтобы жест, многократно повторявшийся утром в порту, получился естественным. Но на сей раз угостил Хаза сторожа необычной сигаретой, и после нескольких затяжек в голове у того помутилось. Наркотик, которым пропитан был табак, обладал столь сильным дурманящим действием, что сторож свалился бы со скамейки, не подоспей Хаза на помощь. Он удержал его в сидячем положении и прислонил к стенке, даже винтовку поправил, чтобы не выпало из рук. После этого кинулся к грузовику и минуты через две уже подъехал к будке. Погрузив футляр с картиной на моторку, он сунул в карман бутылку спирта, проверил, тут ли компас, купленный утром, кряхтя от натуги, даже жилы вздулись на лбу, сбил замок с цепи, который катер зачален был за кнехт. Напоследок еще раз сел он за баранку, отогнал грузовик в сторону и выключил мотор. Теперь можно было устраиваться без помех. Окажись кто-нибудь в этот неурочный час между управлением порта и молом, человек, хозяйничавший на катере, не вызвал бы подозрений, ведь рядом сторож с винтовкой. Прежде всего Хаза поинтересовался, как с горючим. Вопреки его ожиданиям, в будке запасной канистры не оказалось, но и в баке бензина было достаточно. Прихватив из будки немного пакли, отчалил он от мола. Сначала тихим ходом пошел к понтону. Сюда, случалось, заглядывали даже по ночам, потом, к сигнальной вышке на волноломе, и, наконец, к красавцам-буям, выводящим на фарватер, в открытое море. В голове вертелись обрывки сведения о порте, которые сообщил ему Уряшевич. Ими определялись его действия. Чувство страха не покидало его. У ближайшего буя могла еще настигнуть и пуля. Когда он уразумел это, мурашки побежали по спине. В воображении уже рисовалось. Вот подвезенная кем-то Степчинская врывается в управление порта и поднимает тревогу. Вот Уряшевич, выбравшись каким-то чудом из бомбоубежища, собирает людей и пускается в погоню. Все чистоплюйство дурацкое, укорял он себя. Пулю побоем в лоб, и вся недолго. Благополучно миновав буи, он простил себе эту оплошность. Какое-то время идя полным ходом, почувствовал он себя вне опасности. Но вскоре страх вновь овладел им, теперь по другим причинам. Его беспокоило, как бы ни отказал мотор, не возникло бы осложнения из-за картины, о которой он ничего не сказал своему иностранцу. Волновался, что опоздает. Отсутствие лага не позволяло определить скорость. Но, сопоставив свои сведения о судне с полученными от Уряшевича о катере, Хаза рассчитал, что успеет вовремя. Равномерный шум мотора действовал тоже успокаивающе. И из-за картины перестал он нервничать, сказав себе, что как-никак имеет дело с джентльменами. Берег с его разноголосицей давно скрылся из глаз. Оборачиваясь, Хаза уже ничего не видел. Ни света буев, ни городских огней. Впереди, позади, справа, слева была сплошная тьма. То и дело посматривал он на часы. Проверял по компасу, не сбился ли со взятого курса. На север. Нет, не сбился. Так прошло 4 часа. Наконец он достиг пункта, в котором, по его расчетам, курс катера пересекался с курсом лайнера. Он остановился, но мотора не глушил. С минуты на минуту с юго-востока могло прийти избавление. Надо быть наготове и, едва судно покажется, пойти на перерез, чтобы не разминуться. Холера, нервничал Хаза. Ну и темень. 5 минут прошло, 15, 20. Ничего, еще 10. И тогда вдали показался сначала белый, потом красный огонек. Хаза замер. У него даже дыхание перехватило, но спустя минуту почувствовал огромное облегчение. Сомнений быть не могло. Белый огонь наверху, красный пониже, значит, дождался, кого ждал. Теперь надо занять такое положение, чтобы видеть зеленый свет, не теряя из виду красный. И бортовые огни, правый и левый и белый на мачте. Тогда можно быть уверенным. Судно идет прямо на него. Вот оно. Потирал он руки от удовольствия. Идет. Когда ему показалось, что он уже различает темную надвигающуюся громаду, Хаза фонариком стал подавать сигналы, как было условлено с иностранцем. Он чертил в воздухе круги, а черный силуэт все приближался. И вот в вышине замаячили уже две продолговатые, близко посаженные зловещие глазницы, носовые якорные клюзы. Тогда Хаза облил паклю спиртом, которого в пути почти вдвое поубавилось, так как для поддержания духа он прикладывался к бутылке. Уговора насчет сигнализации факелом, правда, не было, но ведь и ответного сигнала с судна не поступало. Поджегши паклю, Хаза стал крутить ею над головой. Крутил, пока плечо не заболело, но с лайнера не отвечали. «Люди!» – завопил Хаза. «Люди!» Судно продолжало идти своим курсом, и прошло мимо в нескольких метрах. Трансатлантический гигант, вне всякого сомнения, тот самый, о котором шла речь в Варшаве, не захудалое какое-нибудь суденышко, где вахтенный носом клюет. Хаза понял, не заметить его на капитанском мостике не могли, значит, чудовищная догадка возникла в голове, получены специальные указания на сигналы не реагировать, иначе там поднялась бы суматоха, еще бы, человек за бортом, люди, орал Хаза исступленно, люди. Над головой величественно проплыл красный левобортовой огонь. Хаза не пожалел и вылил на паклю большую часть оставшегося спирта, потом, бензина. Взметнулось яркое пламя, а судно как ни в чем не бывало шло себе вперед, безучастное и к огню и к крикам. С шумом скользило оно мимо, вот оставило катер позади, показав напоследок белый кормовой огонь внизу. Шло, покидая Хазу одного, уплыло вдаль, бросив его на произвол судьбы. «Больше я им не нужен». «Но в глаза тебе они этого не скажут, сволочи, джентльмены», — ругался Хаза. Тем не менее он сделал еще попытку. Опять стал чертить в воздухе огненные круги. «Люди», — взмолился он, — «люди». Но ответа по-прежнему не было. «Скоты», — переменил он проклятие, — «скоты». Но результат тот же. На маленьком катере догонять быстро удалявшийся гигант было абсурдно. К тому же бензин на исходе. Он знал это. «Значит...» Продолжать плавание и думать нечего. Он выключил мотор. Сердце замирало от страха. По телу пробегала дрожь. Катер тихо покачивался на волнах. Затоптав тлеющий на дне огонь, Хаза плюхнулся на банку и с полчаса просидел, не шевелясь и ни о чем не думая. Потом потянулся к бутылке, в которой оставалось еще немного спирта. Сделав несколько глотков, вылил он остаток на руки и стал растирать лоб, затылок. Тер со стервенением, чтобы очухаться, прийти в себя. После этого запустил мотор и двинулся в обратный путь. В 2 километрах от берега он сбавил скорость, с трудом спустил на воду футляр с картиной и, закрепив руль неподвижно, направил катер в сторону порта. В расчете, что футляр с полым картонным валиком внутри заменит ему спасательный пояс, осторожно стал он погружаться в воду. Чем ближе к берегу, тем меньше шансов спастись, оставаясь на катере, а благополучно высадиться, и вовсе никаких. Он паниковал. Степчинская за это время уже давно успела добраться до Лексны, освободила Уриашевича, и сейчас они наверняка в управлении порта, откуда вот-вот выйдут в море, не столько даже для того, чтобы его схватить, сколько катер спасти. Пристукнуть надо было обоих, с сожалением подумал он снова. Память плохую, дурак, в семье не хотел оставлять по себе. В создавшейся ситуации шум катера должен был привлечь внимание ближайших пограничных постов на берегу, а также охраны порта. Благодаря этому ему удастся добраться до выступающего в море мыса, с которого смотрел он сегодня вдаль, уйдя утром из дома, где провел свою последнюю на суше ночь. Доберется до берега и скроется под покровом ночи. Но расчеты его не оправдались. Неважный пловец, раскисший вдобавок от выпитого спирта, в чем отдавал он себе отчет, Хаза все свои надежды возложил на пир, а тот подвел его в футляр, поврежденный при повороте с дороги в лес, о чем он начисто забыл, стала просачиваться вода. Когда он это уразумел, было уже поздно. Все глубже погружаясь в воду, футляр почти не поддерживал его на поверхности. Хаза все цеплялся за него, но приходилось опускать в воду руки по самые плечи. Но и этого оказалось вскоре недостаточно, уже и кончиками пальцев трудно стало дотянуться. В поисках опоры обхватил он его ногами, а руками бил по воде, балансировал, точно на канате, который ускользает из-под ног, раскачиваясь и дрожа. В конце концов в 1,5 километрах от мыса Хаза перестал ощущать футляр под ногами, треснутый, наполненный водой, отяжелевший, пошел он ко дну. Хазе удалось продержаться на поверхности еще 10 минут. Когда до берега оставался примерно 1 километр, он почувствовал, что силы его на исходе. В ужасе стал звать он на помощь, но хриплый крик заглушила вода. Он захлебывался, тонул. Последней промелькнувшей в голове мыслью было проверить, далеко ли еще до мыса, куда он стремился. Но сознание мутилось, и он ничего уже не мог различить. Вылезающие из орбит, широко раскрытые, близко посаженные глазки не увидели ничего, Кроме сплошной тьмы, на рассвете в Алексинское отделение милиции ворвалась девушка. Чулки, пальто и видневшиеся из-под него юбка и блузка были разорваны и все в грязи. Не в лучшем состоянии были руки, лицо и шея. Пропыленные, слипшиеся волосы торчали в разные стороны. Пошатываясь, она пробормотала что-то невнятное. И хотя по виду и бессвязному лепету можно было принять ее за пьяную или сумасшедшую, было в ее облике нечто, заставившее дежурного отнестись к ней со вниманием. Ей предложили сесть. Залпом выпила она 2 стакана воды. И только тогда, придя немного в себя, объяснила, что привело ее сюда. В милиции знали уже об исчезновении катера. Возвращаясь поздно вечером с Замковой горы, Биркут с боцманом заглянули в порт. Им сразу бросилась в глаза неестественная поза сторожа. Стали тормошить старика, но тот не очнулся. В сознание пришел он только в управлении, куда вызвали доктора. Из рассказа его почерпнули немного. Обнаруженный возле будки грузовик тоже не объяснял ничего. По номеру установили, что он из Варшавы. Послали телефонограмму, однако ответа еще быть не могло. Всех, кого следовало, поставили в известность о случившемся. Но ни Алексинский порт, ни погранзастава ничего предпринять не могли, не располагая плавучими средствами, уничтоженными в войну. Только из Гданьска с наступлением дня должен был вылететь гидроплан. Выслушав Галину, ее усадили на мотоцикл. В порту милицейским работникам сообщили адрес Уряшевича. Разбуженные Зандова с дочкой, узнав, где их жилец, объяснили, как пройти в бомбоубежище. Галина сама хотела отпереть дверь, но руки у нее так дрожали, что пришлось отдать ключ милиционеру. Нежно, порывисто обняв Галину и едва выслушав несколько слов, Анджей заторопился в порт. Там его буквально засыпали вопросами. Выложив самое главное, перешел он к детальному отчету о минувшем дне. Не менее интересные вещи сообщила и Степчинская. Немного погодя с маяка дали знать, что в 1,5 милях замечена в море дрейфующая и, как видно, брошенная шлюпка, вернее всего, похищенный в порту катер. Через час пришло другое известие. Катер уже в порту. Повреждений никаких не обнаружено, только ни капли бензина в баке. Из этого можно было заключить, что план Хазы провалился. Из управления сообщили об этом в другие инстанции. Биркут и Чичуга по очереди кричали что-то в телефон, а в промежутках Уряшевич дополнял свой рассказ все новыми подробностями. Восстановил ход событий, сообщил, какие предпринимал шаги, как смутные опасения переросли постепенно в уверенность, но оказалось уже поздно. Когда он выговорился и картина окончательно прояснилась, Чичуга сказал, запустив пятерню в сидеющие волосы: «В вашем положении вели вы себя не так уж плохо, но если и в другой раз так же будете поступать, по головке вас за это не погладит». Он насупил свои седые кустистые брови. «Когда имеешь дело с врагом, тянуть нельзя. Ваш долг – немедленно его разоблачить. И вообще надо действовать решительно». «Да, решительно». Глава 35. Рука Анджея внушала опасения. Она распухла и болела сильнее, чем в первый день, и Биркут попросил знакомого хирурга, который жил и практиковал в Кшиневе, принять Анджея. Галина поехала с ним. Еще позавчера готовая навсегда бросить балетное училище, отказаться от учения, она после всего, что пережила и передумала, после долгих споров с Анджеем у него дома и на Замковой горе, теперь нервничала, торопясь вернуться в Варшаву. Но сперва хотела все же узнать, что у Анджея с рукой, и окажись что-нибудь серьезное, она отложила бы свой отъезд. Но хирург ничего страшного не нашел. После осмотра он подтвердил диагноз молодого врача из детского дома и повторил: «Беречься и щадить руку в течение ближайших дней». «Раз так», — сказала Галина, — «я иду». Когда на вокзале узнавали они расписание, она, поразмыслив немного, решила еще сократить и без того немногие часы, остававшиеся до разлуки, и купила билет на поезд, который отправлялся раньше, но шел из Щецина в Варшаву дальним, кружным путем через Кошелин, Слупск, Лемберг и Гданьск, так что имел спальный вагон. «Мне надо хорошенько отдохнуть», — сказала она, — «чтобы завтра стоять у стенки в хорошей форме». Репетиции балетов, в которых танцевала Галина, шли полным ходом. Однако премьеру из-за болезни Анны пришлось перенести. Они с Анджеем как раз об этом разговаривали, и о том, что Анджей, наверное, к началу ее выступлений будет уже в Варшаве. «Постараюсь не осрамиться», — сказала она шепотом, — «чтобы ты был мной доволен, и ты, и мы с тобой, и все, кто отдал мне столько труда». И, задумавшись, прибавила нечто для себя самой новое по смыслу и форме, еще не очень складное, но искреннее и прочувствованное, уже свое. И зрители, чтобы остались моими выступлениями довольны. Выступлениями и тем, что здесь я родилась, здесь росла и научилась всему тоже здесь, у нас. Приближался час расставания. Расставания, впервые не похожего на прежнее. Было грустно, как же иначе, но горечи они не испытывали. Ее место заняли надежды, планы на будущее. На перроне вспомнился первый их разговор, а потом другой. При воспоминании о нем, тоже на вокзале, перед отъездом Анджея в Алексну, Галина содрогнулась всем телом. Тогда обсуждался побег, и с ними был Хаза. Насколько все переменилось. И когда к перрону с грохотом, в клубах пары огненных искрах подкатил огромный паровоз, они засмеялись, вспомнив, что и при каких обстоятельствах писала на разных стенах Галина. Поезд остановился. Они направились к спальному вагону. Войдя вслед за Степчинской, Анджей носом к носу столкнулся с Антонием Любичем. Анджей гнал от себя мысли о картине, но при виде Любича все, что мучило его, ожило с новой силой. И сожаление, что такой шедевр навсегда потерян для родины, и укоры совести. Как мог он, единственно ради спокойствия тетушек, откладывать дело, столь важное, пока не стало поздно. Но всего лишь несколько фраз, которыми они успели обменяться, на большее и не было времени, сняли, как рукой, все сожаления и угрызения совести. Причем до того неожиданно, бесповоротно и ошеломительно, что Анджей, выскочив из вагона и остановясь у открытого окна, откуда высовывалась Галина, не видел ее, не слышал и, остолбенелый, не помахал ей даже рукой, когда поезд тронулся. А вызвано это было примерно таким разговором. «Ах ты, простофиля!» — воскликнул Любич, когда они обнялись. «Ну и в историю влип я из-за тебя. Ничего нелепее со мной не случалось с тех пор, как я занимаюсь возвращением похищенных художественных ценностей. Помнишь некое полотно с изображением пира? Еще бы!» — отозвался Анджей. «Так вот, полгода назад заявляюсь я в Кабленце в городской музей. И как ты думаешь, что вижу на стене?» Понизил Любич голос. «Левартовского Веронези. Висит себе, и все тут. Я им закатил скандал. Это из Польши, говорю. А они? Нет, ошибаетесь. Картина здесь уже 40 лет. Враки, говорю, я эту вещь в Варшаве видел. Они в ответ. Это де недоразумение. У нас сотни доказательств есть. Словом, крик, перепалка, взаимные обвинения. А тут еще один из музейных работников как ни в чем не бывало подтверждает. Действительно, мол, картина раньше в Варшаве находилась. А когда я Левартов назвал, не отрицал, что пир принадлежал им. Спор продолжался уже в архиве, где мне под нос разные акты совали, ведомости, описи. И из них явствовало. За несколько лет до Первой мировой войны некий Левард из Варшавы, не помню имени, загнал этот самый Валтасаров пир Кабленцкому музею. Станислав, возможно, да, он самый. Что же, черт побери, прятали мы в Варшаве. Пришел в полное недоумение Уряшевич. Что ж это было? Не пир, не Веронези, подделка, вот что. Скривился Любич презрительно и продолжал пренебрежительным тоном. Там, в Кабленце, окончательно все и выяснилось. В музее старый работник нашелся, который отлично помнил эту аферу. Так сказать, закулисную сторону ее, подоплеку всего этого дела. Твоему Леварту нужно было зашибить деньгу, но и фасон хотелось тоже держать. Поэтому он поставил музею следующие условия. В печати о новом приобретении не сообщать, а в стоимость картины включить изготовление копии. Картину он отправил под предлогом реставрации за границу, огреб несколько десятков тысяч марок, а в Варшаве его по-прежнему почитали, как владельца бесценного полотна Веронези. «Всех сумел провести», — заметил Анджей, включая и собственное семейство. «Думаешь, знаю», — ответил Анджей, — «знаю наверняка». Он задумался на минуту. «Да, дело обстояло именно так. Ни жена Станислава, ни Фаник в тайну не были посвящены. Не знали об этом ни отец Анджея, ни родственники, ни близкие знакомые Левартов. И из дирекции или фабричных служащих тоже никто. Разве что Конраду Уряшевичу было это известно, товарищу холостяцких кутежей Станислава Леварта, который после смерти старика Яна Фредерика не постиг еще науки извлекать из фабрики большой доход, не доводя, однако, дело до полного банкротства. Коли так, понятно, почему Конрад врал Анджею и про Кинзеля. Не хотел место выдавать, которое для себя приберегал, на случай, когда земля начнет гореть у него под ногами. Нечего, мол, Анджею туда соваться, если вещь, которую сберегает Кензель для Левартов, ровно никакой ценности не имеет. Поразительно, не мог прийти в себя Уряшевич. Ты себе не представляешь, чем был для Левартов пир: гордостью, украшением гостиной, честью их и славой. А оказалось, пшик, пожал плечами Любич. Еще один эрзац. В доме сестер Уряшевич большие перемены, но жизнь течет по-прежнему. Каждое утро Ванда с пустым рюкзаком отправляется в город за пайками, лекарствами, подачками. Перед тем, как выйти, просматривает она список лиц и учреждений и намечает маршрут. Из Министерства культуры и искусства направляется в общество польских актеров, оттуда, в дирекцию балета войска польского или к самому полковнику Венчевскому. Место умершей матери заняла и Анна. Ванда с Тоси живут теперь ради нее и на то, что она получает. Большая, безвкусная фотография викарного епископа Крупоцкого исчезла со стены. За ней Ксёндз Завичинский прислал как-то своего викария. Невысокий, тщедушный, с коротко остриженными волосами, в чересчур просторной сутане с многочисленными складками, викарий напоминал птенца в оперении большой старой птицы. В Варшаву перевели его откуда-то из-под Сахачева. Ванды не оказалось дома. Теся поздоровалась с ним сдержанно. У них уже было в костеле несколько размолвок. Он не осуждал того, что осуждала она, окружающая действительность не представлялась ему в столь мрачном свете. Повинуясь желанию Ксёндза, Теся сняла со стены фотографию, им, кстати, совершенно теперь ненужную. Только спросила вскользь, где Ксёндз Завичинский собирается ее повесить, дома или в ризнице. Оказалось, нигде не собирается. Тогда она поинтересовалась, зачем ему приспичило забирать у них портрет. Викарий не смог удовлетворить ее любопытство и от смущения покраснел. Вскоре он ушел и больше у них не показывался. Да они его и не приглашали. С тех пор, как у сестер поселилась Иоанна, Завичинский ни разу их не навестил. Злопамятный и не прощавший ничего без покаяния, он от них отвернулся. Но они и с этим примирились. А на стену вместо епископской фотографии повесили большой цветной снимок Иоанны в знаменитой сцене балета, который ее прославил. Мир за окном преображался. Каждую ночь в городе загорались все новые и новые окна. Новая, удивительно красивая городская магистраль рядом с их флигелем с каждым днем метр за метром все дальше оттесняла своим асфальтом и зеленью пустыри, руины и пепелища. Дорог был каждый час, только они ничего не видели, ни о чем не знали. Все в доме шло из старозаведенным порядком. Даже любимый пасьянс спокойной матери нашлось кому раскладывать. «Разложи, разложи пасьянс», — говорила Ванда Иоанне, — «быстрее время пройдет». Лабиринт, роман, перевод Ю, Мирской, И. Поезд медленно подходил к вокзалу. С волнением я смотрел в окно, хорошо помню все огни, которых становилось больше и больше, толкотню в коридоре, перрон с толпой ожидающих. За Флоренцией на меня напала страшная сонливость, я не смог против нее устоять. Все-таки я попросил соседа разбудить меня у Орвета. Мне хотелось увидеть этот городок. Путь следования я знал. Название городов и городишек, мимо которых нам предстояло проехать, помнил наизусть. Я их вовсе не заучивал. Перед отъездом целыми часами я просматривал старый, довоенный путеводитель по Италии из отцовской библиотеки. Он теперь был со мной, лежал в чемодане. Но и без его помощи названия одно за другим возникали в моей памяти. Когда итальянец дернул меня за локоть, говоря: «Вот ваше Орвето», я знал, что теперь в течение ближайшего часа за окнами промелькнут Паджо ди Бьяджо, Монтефьяскони и Витербо, а без 10:08 появится наконец Рим. Вот он и появился. Мне стало еще жарче. Пока мы ехали, я предавался мирному, блаженному созерцанию. Уже много часов крутилась эта лента. Я не отрывал от нее глаз с утра до конца дня. То ли с мистическим трепетом, то ли в опьянении я впивался затуманенным взором в мир, открывающийся за окнами. Он был голубой, кирпичный, оливковый. Все как на репродукциях из альбомов и учебников истории искусства. Чем дальше к югу, тем больше золотистых и желтых тонов. Это тоже как в альбомах. Колорит, архитектура и планировка городков, прилепившихся к скалам, в точности соответствовали репродукциям, даже очередность их появления. Орвето тоже был похож на мое представление о нем. Удивительный городок, раскинувшийся на гигантском плоскогорье с отвесными, крутыми стенами. Через мгновение и ультрасовременный римский вокзал напомнит снимки, которые мне тоже довелось видеть. Но для этого нужно выбраться из вагона, смешаться с толпой, выйти на вокзальную площадь, где стоят такси. Пустое дело, но не в чужом городе, в незнакомом тебе мире.